Надо к девкам как-то работу переправлять, к Ницце. Дело теперь здание Нового Завета. Будет бомба, — проговорил Гвидон, всматриваясь в самого себя. Хотелось бы, — мечтательно согласился Шварц и снова налил обоим. Кстати, еще одно дело от Джона осталось. Рукопись на языке тоже надо переправить. Чего там в ней, не знаю, но надо жить. Так, так, — подтвердил Гвидон, и они опрокинули еще по одной налитой. За окном мастерской стояла вторая по счету жиженская ночь после осеннего противостояния, продлившегося без малого 35 лет. В лондонском Хитроу их встречали Ницца и Боб. Учив звонок отца, она долго не могла прийти в себя. Не верила, что это когда-нибудь случится. Но случилось. За прошедшие 8 лет плакать пришлось дважды. Первый раз, когда стало окончательно ясно, что русские не впустят обратно Прискуитриш. Да и плакала больше за компанию, из родственной солидарности. И неполноценную слезу пустила, как приемная мать и тетка, а так увлажнила себе глаза и не слишком сильно. Второй раз сильно и горько, когда из России пришло известие о кончине Джона. Того любила искренне и не забывала никогда. А вообще разучилась плакать. Да и некогда стало потом, даже если находились поводы. Карьера стремительно набирала обороты. В середине 80-х получила назначение. Вице-президент Харперфонда по странам Западной и Восточной Европы. Харпер Пресс, обретя нового руководителя, все равно осталась внутри ее ведомства, и она продолжала курировать свое детище, уже находясь высоко над ним. Боб к моменту перехода жены в новую должность тоже не ударил в грязь лицом, получил лабораторию в своем институте и вышел на пенсию в параллельной специальности, полностью переключившись на науку. Из прошлых заслуг перед собой самим наиболее высоко ценил две — вывоз Штерингасса из России и счастливый брак с его бывшей девушкой. В общем, узнав, что у отца с Юликом на руках английские визы, Ницца разревелась жиженской коровой и ревела долго и вкусно, так что Боб даже не пытался ее унять. Спросил только, может, в русский магазин сгонять? Капустки какой, грибочков или черняшки бородинской? Хитроу отстояли в обнимочную очередь. Сначала Ницца, стильная 45-летняя, с тонкими чертами заплаканного лица, с худощавым длинноруким отцом, мало изменившимся за 23 года, минувших от начала ее психушки. А затем с Юликом, седым, с чувствительно подросшим к его 68 носом и выдвинувшийся из остатков волосяного покрова лысиной. И только после этого выговорила сквозь неунимающиеся слезы третий по счету за 8 лет. «Я им ничего не сказала про вас. Хотела сюрприз, убийственный, привезу и позвоню в дверь, а вы войдете. Моя-то слабая, — настороженно сказал Гвидон. — Не опасно это? Она и только с виду бойкая, а на деле может подвести. Это Триша у нас такая вся из себя трепетная, а внутри-то покрепче моей будет, да, Юлик? Тот замялся от чего-то, не приняв шутку в полной мере, но все же отреагировал. «Самые некрепкие-то мы с тобой, два старых сентиментальных идиота, как бы нам самим не подвести никого!» Для начала поехали к Хоффманам. Там выпили с дороги чаю, и Ницца сделала проверочный звонок на Карнаби-стрит. «Кто там дома и как?» На звонок ответила Прис, сидела, работала, сказала. «Триш на занятиях в школе, а племянница где-то по своим делам носится, по-консерваторски. Так сама». «Хочу заехать», — стараясь сохранить в голосе привычные интонации, — ответила Ницца. «Две недели не виделись, соскучилась». «Конечно, милая, жду тебя. Скоро Тришка вернется, выпьем вместе чаю. А Норик? А Норик через пару часов, наверное, так что застанешь ее». Они приехали через час. Решили брать бастион постепенно, рубежами, чтобы дело выиграло без валерьянки. Ницца позвонила снизу. «Это я, Прис, открывай!» — замок клацнул, и она объяснила мужчинам. «Поднимаетесь на 4-й этаж, апартамент 7. Я приеду через пару часов. Не хочу вам сейчас мешать. Ну, все, вперед, мужики! И добавилась с нежностью в голосе. Пап, я на тебя надеюсь. Юлик, и на тебя. И они с бабом уехали. Мужики позвонили в дверь, но первым вошел Юлик. Гвидон опасался, что у него не хватит сил подхватить жену. Однако Прис не завалилась на пол, увидев Шварца. Она просто медленно опустилась на паркет, там же, где стояла, молча, еле слышно спросила. — Умер? — Кто? — раздался голос за Юликовой спины. — Я, что ли? И бросился на пол к прииске. Там же они сцепились, вжавшись друг в друга. Там же, не вставая, отрыдали положенное время. А когда поднялись и снова опустились, на этот раз уж на гостиный диван, Гвидон спросил. — А что тебя больше удивило? Что я здесь или что мы со Шварцем помирились? — То на то, — подумав, ответила счастливая Приска и снова опустила слезу. Промокнув мокроту, спросила. — Как мой Ванечка? Есть фотки? С ума схожу, как скучаю по мальчику моему. — Одну минуту, — не ответил Гвидон. Быстро справившись с чемоданными замками, откинул крышку и вынул лежащую под сеткой пачку черно-белых фотокарточек. Извини, что не в цвете, Присоль. Я уж по старинке, зенитом, как умею. Не люблю эти мыльницы, новомодные, без руки. Фотографий было с десяток разных. Ванька с отцом, Ванька во дворе их жиженского дома колет дрова, он же в мастерской за гончарным станком, на станке горшок из глины, уже обретший цилиндрическую форму, но еще с недоведенным до нужного диаметра верхним раструбом. Не густая молодая борода, такие же юные усы, волосы длинные, забранные назад под резинку. А вот он же, но уже с распущенными волосами, в джинсах и клетчатой ковбойке, на фоне разрушенной жиженской церкви. И, наконец, ее мальчик Иван Иконников в черном подряснике, руки соединенные на груди, строгий и возвышенно серьезный взгляд молодого человека, не похожего на себя. Другой, задумчивый, взрослый, незнакомый, семинарист. Рядом батюшка в рясе лет под 60. Сзади фоном просматривается знакомый вид — церковь святого Даниила в Боровске. — Это что? — Прис задала этот вопрос, не отрывая мокрых глаз от снимка. — Это тоже твой сын Иван, — ответил Гвидон и прикусил губу, так что стало больно. — Это когда он вернулся из Загорска к себе в Боровскую церковь. Он там пока алтарником. Женится, получит сан, будет служить. Наш с тобой сын будет священник, Прис. Такие дела, милые.